Джон Варли. Нажмите «Вот». Перевод Александра Краженевского. Читает Делини. Вы слушаете запись. Пожалуйста, не кладите трубку, пока. Я швырнул трубку с такой силой, что телефонный аппарат упал на пол. Сам я продолжал стоять, весь мокрый. Меня трясло от злости. Потом телефон начал издавать такой жужжащий звук, который показывает, что трубка лежит не на рычаге. Зуммер этот раз в 20 громче любого другого звука, на который способен телефон. Я никогда не мог понять, зачем это нужно. Как будто произошло нечто ужасное. Катастрофа! Трубка не на рычаге! Автоответчики, на мой взгляд, из числа тех изобретений, что делают жизнь неприятной в мелочах. Скажите честно, вы любите, когда вам отвечает машина? Но то, что произошло со мной, это уже не просто мелкая неприятность. Автоматическая наборная машина только что позвонила мне сама. Машины эти появились не так давно. Я получал 2-3 звонка в месяц, большей частью от страховых компаний. Они читают вам двухминутную речь и дают номер телефона, по которому можно позвонить, если предложение вас заинтересует. Как-то раз я туда позвонил, чтобы высказать все, что я о них думаю. Но опять нарвался на автомат, который произнес «Ждите ответа» и включил музыку. Я вернулся в ванную, стер капли с пластиковой обложки библиотечной книги и осторожно опустился в воду. Вода, разумеется, уже остыла. Я добавил горячий, и только-только давление у меня пришло в норму, как опять зазвонил телефон. 15 звонков я не двигался с места. Вы пробовали читать, когда звонит телефон? После 16-го звонка я выбрался из ванны, вытерся, надел халат, нарочито медленно пошел в гостиную, долго смотрел на телефон. После 50-го звонка я снял трубку. Вы слушаете запись. Пожалуйста, не кладите трубку, пока сообщение не закончится. Вам звонят из дома вашего ближайшего соседа Чарльза Клюга. Звонок будет повторяться через каждые 10 минут. Мистер Клюг понимает, что не был хорошим соседом и заранее приносит извинения за причиненное беспокойство. Он просит вас немедленно пройти к его дому. Ключ лежит у входа под ковриком. Войдите в дом и сделайте то, что необходимо будет сделать. За ваши услуги вы будете вознаграждены. Благодарю вас. Щелчок и гудки. Я никогда не тороплюсь. 10 минутами позже, когда снова зазвонил телефон, я все еще сидел и обдумывал полученное сообщение. Потом снял трубку и стал слушать. Текст оказался в точности таким же. Как и прежде, в трубке звучал не голос Клюга, а что-то синтезированное, механическое, начисто лишенное человеческой теплоты. Я дослушал до конца и положил трубку на место. Потом я подумал, не позвонить ли в полицию. Чарльз Клюг жил по соседству 10 лет, и за это время мы разговаривали с ним от силы 12 раз, не дольше минуты. Так что я не считал себя чем-то ему обязанным. Пропади они пропадом, эти звонки. Как раз в тот момент, когда я пришел к такому решению, телефон зазвонил снова. Я взглянул на часы. Прошло 10 минут. Снял трубку и тут же положил обратно. Можно, конечно, отключить аппарат, но вряд ли это сильно изменит мою жизнь. В конце концов, я оделся, вышел из дома и направился к участку Клюга. Еще один мой сосед, живший через дорогу Хал Ланьер, подстригал лужайку перед домом. Он помахал мне рукой, и я ответил тем же. Было уже около 7 вечера. Держалась прекрасная августовская погода. В воздухе стоял запах свежескошенной травы. Мне всегда нравился этот запах, и я подумала, что мою лужайку тоже не мешало бы подстричь. Похоже, Клюгу такая мысль никогда в голову не приходила. Его лужайка местами облысела, а кое-где заросла вымахавшей по колено травой. Я позвонил. К двери никто не подошел, и тогда я постучал. Потом вздохнул, заглянул под коврик, достал ключ и открыл им дверь. «Клюг!» — позвал я, сунув голову вовнутрь. Затем, неуверенно, как человек, который не знает, ждут его или нет, прошел через маленький холл. Шторы на окнах, как всегда, задернуты. Но телевизионные экраны в комнате, когда-то служившей гостиной, давали достаточно света, чтобы я мог разглядеть Клюга. Он сидел в кресле перед столом, уткнувшись лицом в клавиатуру компьютера, и в голове его сбоку зияла огромная дыра –